мушкетеров. Ни сану, ни полу, ни возрасту не было оказано уважения. И началась прикрытая лишь формами законности та судебная травля, которая по делам, привлекавшим общественные страсти на сторону обвинения, всегда представлялась для меня одним из самых возмутительных явлений нашей юстиции. На суде выдающиеся московские защитники отказались ей помочь. Знаменитый Плевако в страстных выражениях громил в ее лице монашество, восклицая: «Выше, выше стройте ваши стены, чтобы скрыть от человеческих взоров ваши деяния». А злобный московский председатель Дейер терзал ее коварными вопросами и старался, хотя и тщетно, заставить проговориться измученную многодневным заседанием, жестоким любопытством публики и женскую болезнью подсудимую. Чувством большого нравственного удовлетворения прочел я в 1903 году посмертные записки Митрофании в «Русской старине», в которых она тепло вспоминает о моем человечном к ней отношении и наивно отмечает, что молилась в Тихвине, между прочим, из-за раба Божия Анатолия. Эти записки, вместе с письмами Маргариты Жужан и письмами супругов Непениных из Сибири, не умаляя размеров свято исполненного долга судьи и прокурора, дают отраду моей совести как человека, доставляя мне возможность хотя в этом отношении спокойно смотреть на графу судимости в моем нравственном формуляре. Если у игуменьи Митрофании при разбирательстве ее дела в суде не нашлось серьезных защитников, то в добровольцах при следствии, думавших пристегнуть свое безвестное имя к громкому процессу, недостатка не было. Однажды мне пришлось быть свидетелем оригинальной сцены. Следователь Русинов, окончив дополнительный допрос Митрофании, собирался уходить от нее, когда ей заявили, что присяжный поверенный, фамилии которого я до того не слышал, желает с нею объясниться. Так как посторонние не допускались к ней иначе, как в присутствии прокурорского надзора, то она просила нас остаться и дать ей возможность переговорить с этим господином. Вошел юркий человек с беспокойной ласковостью взгляда и, к великому удивлению Митрофании, подошел к ней под благословение. «Что вы, мой батюшка!» — воскликнула она. «Я ведь не архиерей. Что вам угодно?» «Я желал бы говорить с вами наедине», — смущенно ответил вошедший. «Я вас не знаю», — отвечала она, — «какие же между нами секреты? Потрудитесь говорить прямо. Меня послали к вам ваши друзья. Они принимают в вас большое участие и жаждут вашего оправдания судом, а потому просили меня предложить вам свои услуги по защите, которую я надеюсь провести с полным успехом». «Надеетесь», — сказала Митрофания ироническим тоном, — «да ведь вы моего дела не знаете, батюшка. Помилуйте, я уверен, что вы совершенно невинны, что здесь судебная ошибка. А как же вы думаете меня защищать, и что скажете суду?» «Ну, это уж дело мое», — снисходительно улыбаясь, ответил адвокат. «Дело-то ваше», — сказала Митрофания, — «но оно немножко интересно и для меня. Я ведь буду судиться, а никто другой». «Ах, боже мой», — заметил адвокат, переходя из слащавого в высокомерный тон, — «ну, разберу улики и доказательства, их опровергну». «Да, вот видите ли, батюшка, ведь уж если меня предадут суду, если Господь это попустит, так значит, улики будут веские. Их, пожалуй, опровергнуть будет нелегко. Дело мое важное, вероятно, сам прокурор пойдет обвинять. А вы, чай, слышали, что здешний прокурор, как говорят, человек сильной речи и противник опасный?» «Да», — снисходительно ответил адвокат, очевидно, не зная меня в лицо. «Нет, мой батюшка», — сказала Митрофания, выпрямляясь, и некрасивое лицо ее приняло строгое и вместе с тем восторженное выражение. «Не опровергать прокурора, а понять меня надо, вникнуть в мою душу, в мои чувства и вознести меня на высоту, которой я заслуживаю вместо преследования». По лицу ее пробежала судорога, и большие голубые глаза на выкате наполнились слезами, но она тотчас овладела собой и вдруг, переменив тон, сказала с явной насмешкой: «Так вы это, батюшка, сумеете ли? Да и позвольте вас спросить, кто эти мои друзья, которые вас прислали?» Они желают остаться неизвестными.